Отравление отдавало у животных и людей картину, удивительно схожую с вирусной болезнью. Стало ясно, что новое заболевание только внешними своими проявлениями походит на энцефалит. Как только зерно в колхозе обменяли на доброкачественное, случаи энцефалитоподобного отравления исчезли. И как раз в этот момент одинаково радостные для ученого и спасенных им людей у Хадукина нашлись хулители. В научных кулуарах стали поговаривать о том, что профессору изменила принципиальность. Кое-кто из тех, кто в трудном 1943 году во время Джалангарской эпидемии постарался отсидеться в городе, начали вспоминать теперь, что уже тогда не предсказывали отравления, и только увлеченный вирусной теорией Хадукин не заметил его. Тому, кто десятками и сотнями опытов проверял каждый свой шаг в науке, кто как зеницу ока оберегал себя от субъективных и объективных искажений истины, особенно больно было слышать такие наветы. Но Хадукин решил не вступать в бесполезную полемику. Только однажды он не смог сдержать себя. Это случилось в конференц-зале Института вакцин и сывороток, где вот-вот должна была начаться конференция по итогам борьбы с энцефалитоподобными отравлениями. Уже гремя стульями занимали свои места сотрудники института и гости. Уже председатель поднялся со своего места, чтобы произнести вступительное слово. В суматохе последних минут Хадукин пробирался к своему креслу, когда среди зала его остановил сотрудник соседнего научно-исследовательского учреждения. Человек этот принимал некоторое, весьма скромное участие в недавних исследованиях, но не добился успеха как вирусолог. И вот теперь, заговорщически наклонившись к своему бывшему научному руководителю, он шепнул ему: «Не советую оттенять разницу между Джалангарской эпидемией и нынешним случаем. Получается разнобой, то вирус, то отравление. Могут подумать, что вкралась ошибка, пострадает авторитет руководителя. Я, как ваш доброжелатель...» Хадукин побледнел. «Будь он в другом месте, кто знает, во что бы обошелся бы доброжелателю его совет». Но на этот раз профессор, решительно сунув сжатые кулаки в карманы пиджака, только прошептал что-то побелевшими губами. Едва ли собеседник услышал ответ. Ему достаточно было взглянуть в лицо ученого, чтобы понять, сюда ему ходить уже больше не придется. А еще через минуту профессор Хадукин, как ни в чем не бывало, поднялся на трибуну, чтобы рассказать своим подлинным друзьям и доброжелателям, как нелегко дается в науке истина и как трудно избегать исследователю легких путей и решений. Признание пришло к ученым уже давно. В 30-е годы он стал профессором, в 40-е был избран членом двух академий. В 50-е годы страна наградила исследователя двумя высшими орденами, а республика, которой он отдал большую часть своей жизни, почтила его званием заслуженного деятеля науки и заслуженного врача Узбекистана. Его знают и за рубежом. Победа над Калаазаром принесла ученому друзей во всем мире. Но в характере, в манерах и даже во внешнем облике профессора слава и признание мало что изменили. Правда, от сапог и косоворотки пришлось отказаться, но когда в день присуждения ученой степени доктора наук сестра подарила ему костюм и рубашку с галстуком, свежий профессор принял подарок весьма неохотно. Что это за одежда для эпидемиолога, ищущего разгадки болезни в топких болотах и в грязных курятниках? Неизменной осталась его способность привлекать к себе человеческие сердца. Как когда-то в Мерве и Мирзачуле, он и в Ташкенте окружен друзьями. Люди, что собираются в его доме за чайным столом или в дни семейных торжеств, как правило, все те же, кто работает вместе с ним за столом лабораторным. Вот уже много лет возглавляет он научную работу института. Его подчиненные различного возраста, положения, разных характеров. И все же я не ошибусь, если определю их отношение к нему как настоящее обожание. За что его любят? Ведь ученый вспыльчив и требователен. Многим от него достается, но почему-то ни у кого вспышки эти не оставляют обиды. Да и выглядят они весьма своеобразно. Сколько раз бывало, плохой, неточно поставленный опыт вызывает у профессора подлинную ярость. В сердцах он грохнет кулаком по столу, накричит и убежит. А четверть часа спустя, совершенно расстроенный, приходит в лабораторию извиняться и звать к себе на чашку чая. К новым сотрудникам отношение у него тоже особого рода. Далеко не все выдерживают заданный им режим. Одна из ведущих ныне сотрудниц института, Евгения Яковлевна Штерн-Гольд, вспоминает о своих первых шагах в институте. Она застала ученого во время очередного обострения болезни. Ходукин с усилием добрался в этот день до института и поручил молодой сотруднице собрать всю известную французскую и английскую литературу о москитах. Через час он уже уезжал в санаторий. Она не успела даже объяснить ему, что не знает этих языков. Ну что ж, пришлось засесть за грамматику и словари. Зато через 4 месяца Штерн-Гольд положила перед вернувшимся из Крыма профессором свои рефераты. «Годится», — только и сказал Ходукин. Он не любил перехваливать учеников. Другой, принятый в лаборатории молодой сотрудницы с университетским значком, профессор поручил пойти вместе с рабочими маляр-разведчиками на рисовое поле за малярийными личинками. На следующий день девушка снова по жаре отправилась в нелегкий, многокилометровый путь. Прошло несколько дней, и ученый, будто мимоходом, заметил сотрудницы: «Вы все еще ходите за личинками, займитесь-ка лабораторной работой». Юная выпускница университета только через много лет узнала, что ученый испытывал ее. Белоручек он терпеть не мог. Зато как нежно пестовал профессор талантливого, но склонного не доверять себе, вечно сомневающегося в своих силах вирусолога Валентина Ивановича Хазинского. Как одним словом умело направить молодого специалиста, поднять веру его в начатое дело. Но, пожалуй, лучше всяких слов помогал ученикам вид самого неустанно работающего ученого. Он продолжал трудиться у стола до последнего дня, пока мог еще стоять на ногах,